Глава 5. Кладбищенская баба. «Ты же видишь ее?» – прошептал Ваня. «Да». Ророк напряженно рассматривал спокойно стоящую неподалеку от них женщину. Она не обращала на них никакого внимания, лишь неподвижно смотрела в сторону леса. Со стороны кладбищенская баба выглядела вполне обычной женщиной. Достаточно молодая, высокая, стройная фигура, длинные светлые волосы. На ней было строгое черное платье, полностью закрывающее ее руки, грудь и шею. Единственное, что в ней было не так, слишком бледная кожа и странная шкура, что была накинута на ее плечи. Медвежья, судя по всему, но очень и очень старая. Ваня подергал Ророга за рукав рубашки. «Как ты думаешь, что она?» «Не знаю, малой, не знаю», — задумчиво ответил Ророг. «Она может быть чем угодно. Мороком, кровососом каким-нибудь, ведьмой, да или просто призраком. Черт ее знает. Мы сами не поймем, пока не подойдем к ней достаточно близко». «И что нам тогда делать?» Ванька всеми силами пытался показать, что он не боится, но то, что он опять начал держаться за ногу Ророга, выдавало его страх с потрохами. «Да у нас выбора-то особо и нет», — признался в первую очередь сам себе Ророг. «Обойти мы ее не можем. Начнем чесать через поле, она нас в любом случае заметит. И если эта баба окажется чем-то из того, что я перечислил, то в любом случае догонит и убьет, если надо будет. В общем, только время потеряем, которого у нас и так нет. Короче, малой, попытаемся пройти мимо нее и будем молиться, что ей на нас плевать, и она так и будет продолжать томно пялиться в лес. Так что старайся держаться позади меня, не смотри на нее и надейся, что мы с тобой достаточно везучие и все пройдет хорошо. Ты готов?» «Нет». «Отлично, тогда пошли». Но не успели они сделать и несколько шагов, как кладбищенская баба повернулась к ним, улыбнулась и приветливо помахала рукой, подзывая к себе. Ванька ахнул. А Ророг очень громко сглотнул слюну. «Добрый вечер», — сказала она довольно приветливым и приятным голосом. «Вы не могли бы подойти поближе? А то я вас рассмотреть толком не могу. Смеркается уже, а у меня зрение не такое хорошее, как было когда-то». Ророг прилагал все усилия, чтобы не идти в ее сторону. Но какая-то неведомая сила тянула и направляла его прямо к ней, что он и сделал, таща за собой Ваньку на одной ноге. «Добрые люди, вы случайно не в соседнюю деревню через лес идете?» Ророг напрягся всем телом, чтобы быть готовым к любому развитию ситуации. Хотя где-то в глубине души он искренне надеялся, что на самом деле она говорит не с ними. «Что вы так смотрите на меня?» Она улыбнулась еще раз. «Словно вы нежить какую-то увидели». Несмотря на всю ее приветливость и доброжелательность, Ророг буквально затылком чувствовал, что от нее так и веет холодом и опасностью. Доброта и материнская забота, исходящие от ее голоса, сильно контрастировали с угнетающей тоской и пронзительностью ее взгляда, которым обладали люди, прожившие долгую и весьма непростую жизнь. «Мы», — наконец выдавил из себя Ророг, — «мы идем через лес». «Надеюсь, двое храбрых мужчин не откажут даме в одной скромной просьбе». Она снова тепло улыбнулась, а у Ророга побежали холодные мурашки по спине от предчувствия чего-то плохого и неминуемого. Он нервно сжал рукоять топора в правой руке, отчетливо понимая, что вряд ли сможет причинить ей какой-либо вред, хоть и хорошо заостренным, но все-таки простым железом. «А какая помощь вам требуется?» Внезапно осмелел Ванька, да до такой степени, что даже отпустил ногу Ророга и вышел чуть вперед. «Мой юный воин», — ласково сказала женщина и нагнулась к Ване. «Я всего лишь прошу, чтобы вы передали одну вещь очень дорогому мне человеку». «А почему вы сами не можете ее передать?» — спросил Ророг, при этом отодвигая мальчика немного назад. «Вы можете пойти с нами». «У меня есть личные причины, по которым я не могу отправиться с вами. Боюсь, что меня просто не пустят туда». Она грустно улыбнулась. «Но я очень прошу вас передать это кольцо моему мужу Добродею. Он работает кузнецом в той самой деревне, куда вы держите путь. И скажите ему, что я до сих пор его люблю. Я его прощаю и ни в чем не виню. А если вы его вдруг не найдете, то передайте кольцо моей доченьке. Она все поймет. Ее зовут Ася. Вы ее сразу узнаете. Она единственная рыжая девочка в деревне. У нее все лицо в веснушках. И она такого же возраста, как и ты». Женщина подмигнула Ваньке. «Она тебе понравится». Затем протянула к Ване правую руку, в которой держала золотое кольцо. «А где вы живете?» — внезапно спросил Ророк. «В этой прекрасной деревушке уже много лет». Она махнула левой рукой в сторону сожженной деревни. «А что?» «Малой, не бери его! Это...» — закричал Ророк, но было уже поздно. Мальчик взял кольцо. Ваню словно молнией ударило от тех ощущений, которые он испытал в эти самые секунды. Ее ладонь была до ужаса холодной, как у мертвеца, а само же кольцо излучало приятное тепло. В какой-то момент Ване даже показалось, что от кольца ему передалось чувство любви и заботы. «Ты как? С тобой все в порядке?» Ророк схватил Ваню за плечи и оттащил назад. Начал его осматривать с ног до головы, а мальчик лишь стоял и с какой-то грустью и одновременно блаженством смотрел на кольцо. «Спасибо, добрые люди», — сказала женщина, не обращая никакого внимания на крики Ророга. «Вы сделали добро и помогли мне, а теперь идите, вам еще много предстоит на пути». Ророк застыл в недоумении, глядя то на Ваньку, то на женщину. Он совсем растерялся и с трудом соображал. «Пойдем!» Мальчик вырвал его из лихорадочных раздумий, потянул за рукав и спокойно повел за собой. «Негоже нам здесь стоять!» Ророк так и шел с десяток метров, все еще с силой сжимая рукоять топора, глядя в сторону женщины. Она осталась на том же месте, где все время стояла до этого. Кладбищенская баба молча провожала их взглядом. Когда он повернулся вновь посмотреть в ее сторону, там уже никого не было. В этот самый момент он отчетливо услышал чей-то рык неподалеку и краем глаза заметил огромного зверя, идущего за ними по полю. Но стоило ему моргнуть, как зверь исчез, и больше он его не видел. Акт 3. Когда все идет не по плану. Глава 6. Кровавый обряд. Ваня стоял посреди дороги, указывая пальцем в сторону леса. «Чуть дальше течет небольшая речка, мы ее Чертоплюйкой кличем. Через нее идет мост. Стоит на него ступить, и там уже начинается... как его?» «Безумие. Я понял тебя», — Ророк задумался. «А тут есть место, где мы можем немного подготовиться?» «Есть такое», — радостно сказал Ванька. «Шагах в 20 от моста стоит старый домик лесничего». «Веди». На подходе к упомянутому дому Ванька резко остановился и начал яростно дергать Ророга за руку. «Ты видишь? Там, на мосту!» – шептал он. «Нет», – напрягся Ророг. «Я ничего не вижу. Только туман. А что там?» Посреди моста лежала огромная туша оленя. Судя по тому, как ее раздуло, олень был уже давно мертв. Но это не мешало одной из лесных тварей с удовольствием копошиться в его внутренностях. «Какое-то чудище! Я такого никогда не видел! Чавкает труп большого животного!» «Опиши мне его!» «Не могу толком рассмотреть!» Ванька сосредоточенно вглядывался вдаль. «Но оно страшное!» «Спасибо, малой! Очень полезное и исчерпывающая информация», — съязвил Ророк. «Я надеюсь, ты в курсе, что под это описание подходит любая тварь, обитающая в этом лесу. Присмотрись внимательнее. Скажи, какого хотя бы она цвета?» «Черная». «Хорошо. Она больше или меньше волколака?» «Меньше, в половину. И у нее тонкий хвост и длиннющие передние лапы, похожие на человеческие руки, но жуткие, с когтями, кажется». «Ясно. Это котелак». Последнее слово Ророк буквально выплюнул от злости. «А что это?» «Квинтэссенция мерзости. Вот что это. Что-то среднее между диким хищным котом и человеком. Я уже встречался с этим отродьем однажды». Ророк с такой силой сжал рукоять топора, что у него хрустнули пальцы и побелели костяшки. «Чудом жив остался. Я его чуть ли не всего топором изрубил, а этой гниди хоть бы что. Смог убить только тогда, когда попал стрелой прямо в глаз. Но мне в тот день сильно повезло. Котелак отвлекся на моего друга, тем самым давая мне возможность хорошенько прицелиться. С тех пор у меня не осталось ни друга, ни везения». «И что нам теперь делать?» «Пойдем в дом, а там что-нибудь да придумаем». Они гуськом прокрались в лесной дом, надеясь, что котелак их не услышит или не почует. Внутри оказалась всего одна небольшая комната, что весьма обрадовало Ророга, так как это заметно упрощало и ускоряло процесс осмотра помещения на наличие какой-либо затаившейся опасности. На всякий случай они крепко подперли дверь изнутри. К их общему сожалению, в доме не оказалось ничего полезного, что могло бы помочь им прокрасться мимо твари незамеченными, ну или вовсе отвлечь ее. Громко и грязно выругавшись, Ророк сел за стол и зажег старую масляную лампу, единственную полезную вещь, которую они нашли. Он достал из своего мешка сверток, переданный ему мастером-рунником, развернул его и разложил на столе два небольшого вида оберега и пару амулетов. «Что это?» – спросил мальчик, осторожно выглядывая у Ророга из-за плеча. «Это то, что может как облегчить нам путешествие по лесу, так и осложнить его. И еще мне нужна твоя помощь». Ророк достал из мешка красиво расписанный различными рунами клинок и повернулся к Ване. «Не бойся, но мне нужна твоя кровь. Всего по капле на каждый из этих предметов. Дай мне свою руку». У Вани в этот момент так широко открылись глаза, что казалось, они вот-вот выпадут из орбит. Он резко спрятал руки за спину и сделал шаг назад. «Малой, не усложняй ситуацию. Мы и так уже по уши в дерьме. Если ты мне не доверяешь, то возьми клинок и уколи себя сам. Но мне необходимо провести этот обряд. Без этого никак. Пожалуйста». Мальчик с большим трудом заставил себя подойти к Ророгу и взять холодное оружие из его рук. «А зачем это все?» Ваня в нерешительности перекидывал взгляд поочередно с лезвия клинка на лежащие предметы на столе, свою дрожащую левую руку, затем стоящего рядом Ророга. «По идее, если все получится, то при помощи вот этих вот нехитрых штуковин я смогу видеть в лесу, скажем так, твоими глазами. То есть никакого тумана и прочей лесной хрени. А это значит, что жадным до наших с тобой аппетитных задниц мясоедам придется сильно потрудиться, чтобы застать нас врасплох. Ты только руку себе не оттяпай, клинок очень острый, аккуратнее». Ваня вытянул над одним из амулетов левую руку, поднес клинок, зажмурился, глубоко вздохнул и... резанул себя по ладони, при этом тихо взвизгнув от боли. «Да, ты красавец, конечно. Я просил у тебя всего пару капель, а ты тут весь стол своей кровью залил. Эх, малой, малой, глупый ты еще, хоть и говоришь иногда правильные вещи», — сказал Ророк, осматривая глубокий порез на руке мальчика. «Ой, да ладно тебе, хныкаешь, будто девчонка. Тут всего лишь небольшая царапина, к утру уже заживет, если мы сами живы останемся». Ророк хорошо промыл порез водой из фляги и обмотал ладонь белым платком. «Так, а теперь самое важное». Он нагнулся над оберегами и амулетами и что-то вполголоса зашептал. На секунду Ване показалось, что руны на них ярко вспыхнули. «Сработало?» — спросил он, шмыгая носом. «Сейчас проверим. Теперь повяжи амулет на правую руку, а оберег себе на шею. То же самое сделаю и я». Ророк с разочарованием наблюдал за безуспешными попытками Вани завязать узел, порезанной рукой. Концы красной нити каждый раз то и дело предательски выскальзывали из маленьких трясущихся от страха и боли детских пальчиков. «Ладно, однорукий кровопийца, давай я». Ророк помог Ване завязать узел, затем позвал его к окну. «А теперь смотри на мост, туда, где был каталаг. Ты все еще видишь его?» «Да», — сразу ответил Ваня. «Он там так и сидит». «Хорошо». Ророк завязал красную нить с амулетом у себя на правой руке, взял свой оберег и встал рядом с Ваней. «Малой, ты молиться умеешь?» «Немного, но я...» «Тогда молись как можешь. Мне плевать, каким богам, старым или новому. Сам-то я в эту чушь слабо верю, особенно в силу молитвы. Но разбирающиеся в этом люди говорят, что детская молитва, она самая сильная, потому что искренняя. Так что молись, малыш. Вдруг кто-то да услышит тебя. И начинай прямо сейчас». Ваня поразмыслил секунду-другую, опустился на колени, а потом начал. «Дорогие боги». Ророк выждал, пока Ваня закончит молиться. И это была самая странная молитва из всех тех, что он когда-либо слышал. Было больше похоже на то, что на самом деле Ваня когда-то краем уха услышал про то, как на самом деле нужно обращаться к богам, но никогда толком этого не делал. Ророк с трудом сдержал приступ смеха, когда Ваня сначала прочитал строки из молитвы «За упокой их душ». Все остальное мальчик придумывал на ходу. Но со своей задачей он справился. По крайней мере, в конце он искренне просил всех богов, чтобы те непонятные штуки, ради которых он пускал себе кровь, заработали. «Заставь дурака богам молиться, пусть они посмеются», — невольно вспомнил Ророк и грустно улыбнулся. Мысленно проклиная все вокруг себя и трупный лес в первую очередь, он зажмурил глаза и надел оберег себе на шею. Открыв глаза, он никогда в жизни не был так рад тому, что видел каталака, пожирающего падаль на мосту. «Сработало?» Ванька отчаянно вцепился в рукав рубахи Ророга. «Ага». Мальчик от радости подпрыгнул на месте, вскидывая руки вверх. Хотя его счастью быстро пришел конец. Ровно в тот момент, когда он спросил Ророга про план их следующих действий, на что тот лишь равнодушно ответил следующее. «А хрен его знает. Ждать, наверное». Начинало смеркаться. «Эх, жаль, у нас нет лошадки», — пожаловался Ванька. «Сейчас бы мы на ней проскочили мимо этого паскудного Ратоклоака и понеслись бы дальше». «Нет, не проскочили», — оборвал его мечтание Ророк. «Он бы вмиг убил и ее, и нас с тобой заодно. Эти ублюдки еще быстрее и проворнее волколаков. Да так, что даже лошадь от них ускакать не сумеет при всем желании». Внезапно Каталак прекратил свою трапезу, по-человечески выпрямился на мускулистых задних лапах, повернул голову в сторону лесничьего домика, навострил уши и застыл. «А если бы...» «Тихо!» Ророк прикрыл рукой рот мальчику. Каталак несколько раз наклонил голову то на один бок, то на другой, все так же пристально смотря на домик. Тварь медленно пригнулась, коснулась земли одной передней лапой, громко зашипела, а затем рванула в другой конец моста и спряталась в кустах. «Ты слышишь?» — Ророк прислушался. «Кажется, топот копыт». «Да! Собирайся, малой, и готовься давать дёру так быстро, чтобы аж на пятки горели». «Что? Что такое?» — растерянно вопрошал Ваня. «Кем бы ни был этот отчаянный самоубивец, но он отвлечет Каталака. А мы тем временем быстро перебежим мост и будем надеяться, что пока тварь будет лакомиться свежим мясом, ей будет не до нас». Они вдвоем выбежали из дома ровно в тот момент, когда конь галопом влетел на мост. Ророк не успел рассмотреть лицо всадника, он лишь запомнил его ярко-зеленый плащ. Конь спокойно перепрыгнул через оленью тушу и вместе с ничего не подозревающим всадником отправился прямо в устроенную для них засаду. А она не заставила себя долго ждать. Стоило им оказаться в шаге от Каталака, тот молниеносно выпрыгнул из-за кустов, с диким рыком выпуская свои смертоносные когти. Он явно целился во всадника, но не рассчитал усилий и промахнулся. Чудовище вцепилось когтями в бок коня, моментально разрывая его шкуру и мышцы так же легко, как портной отрезает лезвием лишние куски от заготовленного полотна. Всадник тоже не смог избежать своей кары за беспечность. Каталак намертво вцепился зубами ему в левую ногу, не позволяя спрыгнуть с коня на ходу. Конь душераздирающе заржал и, не останавливаясь в безумном галопе, теряя на каждом шагу литры крови, побежал в заросли колючего кустарника, где все трио и скрылось в итоге. Когда Ророк с мальчиком пробегали рядом с тем самым местом, из-за кустов они услышали надрывающиеся вопли всадника и предсмертный хрип коня. «Теперь ты понял, почему у нас нет коня?» — крикнул на бегу Ророк. Но мальчик ему ничего не ответил. Он со всех сил старался бежать как можно быстрее и не обращать внимания на тот ужас, что творился в кустах позади них. Ване еще никогда не приходилось так быстро бегать. Он прилагал все усилия, чтобы не отставать от Ророга. Его сердце билось с такой силой и скоростью, что казалось, будто оно сейчас пробьет изнутри его грудную клетку и вылетит из груди, словно стрела. Адреналин зашкаливал, и он даже не чувствовал, как сильно хлестали по лицу и телу низко висящие ветки. Пробежав еще пару метров, он споткнулся о торчащий из земли корень и покатился кубарем по дороге. Больно ударившись головой о камень, Ваня на несколько секунд потерял сознание. Не успев еще толком прийти в себя, он почувствовал, что кто-то резко и крепко схватил его под ребра и дернул вверх. Бедный мальчик закричал от страха, думая, что его схватил каталак, но ему насильно закрыли рот. «Тш-ш-ш!» – послышалось сзади. «Это я, малой! Успокойся!» Ваня чуть было не разрыдался от счастья. «Я сейчас уберу руку, а ты постарайся не орать. Кивни, если понял». Мальчик судорожно закивал головой. Как только Ророк убрал руку, из Вани вырвался тяжелый стон облегчения и боли. «Ты не сильно ушибся? Идти можешь?» – прошептал Ророк. «Нет, все нормально. Только низ живота болит немного», – признался Ваня. «Это от быстрого бега. Бывает». Ване потребовалось еще несколько минут, чтобы окончательно прийти в себя и восстановить дыхание. «Как ты думаешь, он за нами не погонится?» «Думаю, что нет. Каталак сейчас, небось, спокойно набивает живот свежим мясом. Он, наверное, нас даже и не почуял. По крайней мере, я искренне надеюсь на это. Меня другое больше волнует». «Что? Что такое?» Адреналин уже отпустил, и Ваньку опять начал охватывать приступ паники. «А ты оглянись». Ророк отпустил мальчика. Тот начал растерянно осматриваться по сторонам. Посмотрел налево, направо, еще раз осмотрел глазами все вокруг. И только теперь до него дошло. «Слишком темно. Ночь!» В свои законные права вступило самое опасное время, которое можно было выбрать для похода через лес. А тут еще и затмение на носу. «Но...» – заикался Ваня. «Как так? Было же еще светло, когда мы только выбежали из дома. Как такое возможно?» «Тут и оно, малой. Сегодня, кажись, все против нас. Даже сама природа». У Вани от нервов еще сильнее разболелся живот, да так, что задрожали ноги, а на глаза опять навернулись слезы. «Ты хоть раз был ночью в лесу?» — со слабой надеждой в голосе спросил Ророк. «Нет, только днем». «Зараза! Ты сможешь в темноте найти путь к той хате, о которой говорил ворожей?» «Я не знаю». Слезинка медленно потекла по Ваниной щеке. «Тебе следует постараться, малой, потому что эта хата теперь наша единственная надежда пережить эту ночь. Назад дороги нет. Не найдем хату, мы трупы», — обреченно подытожил Ророк. Словно подтверждая его слова, где-то неподалеку раздался протяжный хриплый вой. К нему почти сразу же присоединились еще несколько. «Варк собирает стаю на охоту. Сука! Этого нам еще не хватало!» — выругался Ророк и ударил кулаком по дереву. «Малой, шевели мозгами! Куда нам идти?» Ваня лихорадочно соображал, крутясь волчком на одном месте, кидая совершенно потерянный взгляд то в одну, то в другую сторону. Создавалось впечатление, что мальчик того и гляди потеряет сознание от волнения. Наконец, он смог рассмотреть знакомую тропинку между двумя соснами. «Туда! Нам туда!» Ванька радостно тыкал пальцем в сторону сосен и уже собрался было кинуться туда со всех ног, но Ророк остановил его. «Подожди, малой, нам необходимо кое-что сделать». Он достал из своего мешка аккуратно смотанную в круг веревку. Дал один конец Ваньке. «Завяжи вокруг себя. Я не знаю, что этот странный лес приготовил нам еще на пути. И не хочу, чтобы мы потеряли друг друга из виду в этой кромешной тьме». Другой конец веревки он завязал у себя на поясе. На всякий случай проверил Ванин узел. «И возьми вот это». Он прикрепил ножны с расписным клинком Ване на пояс под левую руку. «Только не поранься, прошу тебя. Это тебе для того, чтобы ты мог себя хоть как-то защитить, если вдруг что-то случится со мной. но используй его только в самом крайнем случае. Понял меня?» Ваня ответственно кивнул и поправил ножны. Глава 7. Не бросай меня. Они с трудом пробирались сквозь лесную чащу. Казалось, что лес не только давил на них физически, постоянно подкидывая им на пути различные препятствия в виде упавших деревьев, зарослей крапивы, непролазных кустов терновника, папоротника и вездесущих ледяных ручейков с вязкой грязью. Он также старался давить на них визуально и психологически. Перед их взглядами постоянно возникали дивные миражи, вмиг рассеивающиеся, стоило только моргнуть. Из сумерек на них то и дело выпрыгивали страшные великаны с сотнями длинных рук, превращались в странного вида деревья и уходили обратно во тьму. Им все чаще и чаще попадались изгибающиеся в дугу и стелющиеся по земле дубы и сосны, скрученные и закрученные в спирали с зигзагообразными ветвями. На высоте 1,5 метров они резко выпрямлялись и устремлялись к небу. Многие деревья росли вверх корнями, другие по форме вообще напоминали застывших людей или животных. Были и такие, которые, казалось, горели изнутри. К ним вообще нельзя было притронуться рукой, уж настолько сильный от них шел жар. И от любого, даже малейшего дуновения ветерка, деревья начинали жутко скулить и стонать, словно от боли. Ророк замечал, что за ними следят некие мелкие твари. Они быстро, не издавая ни единого звука, перемещались между деревьями, прятались за ними. Затем на мгновение высовывались, скаля свои острые зубки, и снова исчезали, о чем-то перешептываясь между собой. Остановившись, чтобы перевести дух, путники услышали ужасный скрип. Ророк, недолго думая, затащил мальчика в ближайшие заросли колючего сорняка. Они легли на землю, быстро зарылись в опавшую листву и иголки и затаились. Постепенно нарастающий скрип становился все более невыносимым. А самым страшным было то, что он двигался в их направлении. Совсем скоро они смогли воочию лицезреть источник этого ужасного звука. Среди деревьев медленно шел чудовищно тощий единорог, тянущий за собой небольшую 4-колесную телегу, которая и издавала этот кошмарный скрип. На телеге сидел высокий худощавый человек с неимоверно длинными руками, закутанный в грязную дырявую мантию. Шляпа с широкими краями, поверх которой был надет терновый венец, полностью скрывала его лицо. Единорог выглядел так, словно у него вообще не было мышц. Одни лишь торчащие кривые кости, обтянутые полупрозрачной кожей. Взлохмаченная белая грива призрачной паутиной свисала с его шеи. Раздвоенные, подобно клешням, заостренные копыта оставляли в земле глубокие борозды. Тонкий и невероятно длинный хвост был покрыт мелкими шипами. На голове практически полностью отсутствовала кожа, тем самым оголяя кости черепа. Ряды длинных зубов омерзительного вида усеивали постоянно открытую пасть, из которой на землю капала бурлящая красноватая пена. А безобразный серповидный шершавый рог увенчивал его голову. Запряженное в повозку чудовище остановилось рядом с тем местом, где несколько мгновений назад стояли Ророк с мальчиком. Единорог мотал головой из стороны в сторону, подставляя лунному свету свои белесые впавшие глаза. Затем он принялся жадно нюхать воздух и землю, выпуская при каждом выдохе клубы пара. Ророгу казалось, что единорог хочет унюхать что-то. Или кого-то. А может, он вообще пытается отыскать именно их? Ророк перестал дышать от охватившего его ужаса, вжался в землю, прикрывая собой Ваню, и закрыл глаза. Впервые в жизни он был готов начать молиться, лишь бы чудище не нашло их. Когда уже казалось, что единорог вот-вот выйдет на след пребывающих от страха на грани жизни и смерти путников, он поднял морду от земли, издал глухой вопль и медленно побрел дальше, утаскивая за собой скрипящую телегу. Ророк с Ваней еще долго не решались покинуть свое укрытие. Они так и лежали на холодной земле, оба бледные, перепуганные, изможденные. В какой-то момент Ророк нашел в себе силы, чтобы подняться. Он осторожно осмотрелся. Убедившись, что никаких чудовищ нет поблизости, взял дрожащего Ваню на руки и отправился дальше. Время от времени под их ногами неожиданно вздымалась и опускалась почва, словно земля пыталась дышать. Иногда она бешено бугрилась, как будто что-то массивное двигалось и ворочалось под ней. Но больше всего их угнетал усиливающийся гул, появляющийся из ниоткуда и уходящий в никуда. Он громадной волной проносился по всему лесу, иногда настолько сильный, что все дрожало вокруг, и они с трудом могли устоять на ногах. Порою гул сменялся громким, заунывным стоном, идущим прямо от земли, и тогда им приходилось закрывать себе уши, чтобы хоть как-то избавиться от возникающего при нем всепоглощающего чувства неизбежной погибели, что проникало в каждый уголок их сознания, подобно пауку, плетущему там паутину страха, апатии и депрессии. На обоих путников постоянно нападала сильнейшая сонливость, заставляя их прилагать как можно больше усилий, чтобы оставаться в движении, так как сон означал только одно – верную смерть. И с каждым их шагом сил, как и желание жить, оставалось все меньше и меньше. «Я так больше не могу», – взмолился Ваня, падая на землю совершенно обессиленным. «Вставай, малой, осталось совсем чуть-чуть», — соврал Ророк в надежде хоть как-то подбодрить его. Он понятия не имел, сколько им еще осталось идти, да и дойдут ли они вообще до заветного дома. Он попытался поднять мальчика на руки, но не смог и упал рядом с ним. Топор и мешок, висевшие у него на спине, теперь казались неподъемными и мешали ему дышать. Он снял их и положил рядом. «Всего на секундочку», — подумал он. «Мне всего лишь нужно отдышаться». Понимая, что засыпает, Ророк резко подскочил, несколько раз ударил себя по щекам, достал флягу с водой и плеснул на лицо. Повернулся к Ване, намочил себе рукав, протер лицо мальчику. Тот лишь приглушенно застонал. «Малой, ты только не засыпай, прошу тебя. Ты слышишь меня? Поговори со мной, хорошо? Забудь про сраные правила. Давай лучше говори о чем угодно, слышишь? Только не молчи, заклинаю тебя». Ваня с трудом открыл глаза и что-то простонал. «Пить хочешь?» Спохватился Ророк. «Сейчас, сейчас, малой, давай я помогу тебе». Ророк бережно приподнял голову Вани и напоил мальчика водой. «Живот», — опять простонал Ваня. «Он все еще болит». «Ударился о камень, наверное, когда упал. Ничего, придем в дом, и я тебя осмотрю». «Ророк», — едва слышно прошептал Ваня. — «У тебя есть родители?» — «Нет, малой». — «А ты знал их?» — «Только мать, и то смутно. Она бросила меня, когда я был чуть младше тебя. Восьмая зима мне вроде тогда шла, не помню точно». — «А батька?» — «Нет, отца я своего вообще не знал. Мать о нем вообще ничего не говорила, только плакала». Ваня долго лежал, молча обдумывая услышанное. Складывалось ощущение, что он боролся с чем-то внутри себя, но никак не мог побороть, чем бы оно ни было. «А у тебя есть кто-нибудь? Семья?» — с дрожью в голосе спросил мальчик. «Нет, вообще никого. Ни семьи, ни друзей. Таким людям, как я, нельзя привыкать к кому-то и позволять себе проявлять какие-либо чувства. Я уже слишком устал от того, что дорогие мне люди так или иначе умирают из-за меня». «Почему?» По Ваниному голосу Ророк понял, что мальчик тихо плачет. «Ох, малой, хочешь верь или не верь, мне все равно, но я скажу тебе одно. За мной гонится самый что ни на есть настоящий ад. И куда бы я ни пошел, он идет за мной по пятам. Вот я и стараюсь нигде не задерживаться, чтобы невиновные люди не гибли. Всю жизнь в дороге, в бешеной погоне не за жизнью, а от смерти. Бегу, не зная куда, лишь бы подальше от людей». Ваня еще раз тихо всхлипнул. Ророк догадывался, к чему мальчик вел этот разговор, и уже начинал сожалеть о том, что позволил ему зайти так далеко. «А ты как в приюте оказался?» Вопрос вырвался сам по себе. «Батька мой сгинул 6 зим назад. Ушел в метель, да так и не вернулся. Мамка...» Ваня замолк. Ком невыносимой боли и тоски сжался у него в груди. «Маму мою прошлым летом мужики в деревне сожгли. У меня на глазах...» Ророк от услышанного подскочил на месте. «Что? Как? За что?» Гряда вопросов и вскипающей ненависти забурлила у него в голове. «Кто-то сказал, что она ведьма и Маре поклоняется. Но она была безобидной. Я знаю это. Мне и ей никто не поверил. Вот и сожгли ее». Пока Ваня говорил это, в его памяти опять всплыл отчаянный крик его матери, когда пламя охватило ее ноги. «У меня никого нет. Никого, кроме тебя». Ророк беспомощно схватился за голову. Он ненавидел себя за то, что он не мог, да и не особо хотел успокаивать ребенка. Он ненавидел себя за то, что не мог себе позволить привязаться к нему. И как бы отвратительно это ни звучало, но ему придется сдать Ваню в приют в деревне. Так будет лучше для мальчика. Уж лучше одиночество, чем жить рядом с ним, но в вечном страхе. «Ророк», — дрожащим голосом позвал Ваня, — «можно я тебе кое в чем признаюсь?» Все еще держащийся за голову Ророк уже не хотел ничего слышать. Каждое слово мальчика резало его изнутри сильнее и больнее любого ножа. Но у него не было выбора. «Только при одном условии». Ваня уже плакал в открытую. «Ты пообещаешь, что, что бы я тебе ни сказал, ты не бросишь меня. Пообещай мне, пожалуйста». «Я не могу тебе ничего обещать». Скрипя сердце, Ророк предпринял последнюю попытку отдалиться от ребенка. «Ну хотя бы соври мне», — закричал Ваня. — «Пожалуйста!» — «Да чтоб тебя! Ладно, хочешь, чтобы я тебе соврал? Твоя взяла!» Ророк быстро встал на ноги. — «Но ты сам это выпросил. Я не брошу тебя. Доволен?» — «Ророк, я... Ай!» Ваня резко схватился за ногу. — «Да не прикидывайся! Говори уже!» Злобно прорычал Ророк, стоя к мальчику спиной. «Моя нога! Меня что-то схватило!» запаниковал Ваня. «Какого?» Ророк еще не успел повернуться к кричащему мальчику, как что-то резко утащило его в заросли кустарника и Ророга вслед за ним. Кем или чем бы ни была эта тварь, но она была достаточно сильной, чтобы играючи тащить двух человек по земле. Пока Ваня безостановочно вопил во все горло, Ророк пытался хоть как-то сгруппироваться и перевернуться на спину, а там уже попытаться сесть и ухватиться руками за что-либо, чтобы хоть как-то заставить чудовище остановиться. Но оно тащило обоих с такой скоростью, что Ророга постоянно крутило. Он кувыркался, собирая спиной все кочки и камни. Ветки больно кололись и били его по лицу, спине, рукам. В какой-то момент он все же смог перевернуться на спину, и у него почти получилось сесть. Однако ему сразу же пришлось пожалеть об этом. Торчащий из земли мощный корень с такой силой влетел ему в пах, что у Ророга засверкало в глазах, а сам он завыл от боли еще громче, чем кричал Ваня. Он с огромным трудом заставил себя превозмочь боль, схватился за веревку и перевернулся на спину. Как раз в тот самый момент, когда тварь начала затаскивать Ваньку под землю. Ророк чудом успел расставить ноги, чтобы упереться в края широченной дыры в земле, и напрягся, что было сил. Столкновение с краями норы чудовища оказалось дико болезненным, но, к счастью, у Ророга хватило сил, чтобы заставить тварь остановиться. Она издала злобный клёкот и сильнее потянула вниз. Ророк, скрипя зубами от напряжения, пытался удержаться на поверхности земли. Мышцы по всему телу горели, кости затрещали в суставах, а сухожилия были готовы вот-вот лопнуть. Веревка так сильно впилась в руки Ророга, что у него полопалась кожа, а кровь начала ручьями стекать вниз. Чудовище почувствовало запах крови, закликотало и дернуло за веревку с такой силой, что Ророк чуть было не потерял сознание от боли, охватившей все его тело. «Не бросай меня! Умоляю тебя!» Сквозь пелену боли пробился крик мальчика. Тысячи мыслей пролетели в один миг у Ророга в голове. Где-то в глубине души он пожалел, что отдал Ване клинок. Сейчас бы он попытался перерезать удерживающую мальчика веревку, и, может быть, у него самого появился бы шанс на выживание в этом проклятом лесу. А так, как только у него кончатся силы, они погибнут оба. Если бы только у него был клинок. «Клинок! Малой!» – заорал во все горло Ророк. «Клинок! Режь этого ублюдка клинком!» «Не бросай!» – продолжал вопить от страха Ваня. «Не бросай меня!» «Да чтоб тебя! Я не брошу тебя, тупой ты идиот! Режь клинком! Я не могу так вечно держать тебя!» Из последних сил прохрипел Ророк. Они так быстро покидали его, а внезапно нахлынувшая волна отчаяния почти заставила его смириться с тем, что они оба погибнут в этой дыре. Края ямы начали обрушаться, и тварь была уже близка к тому, чтобы затащить внутрь обоих. «Нет!» – взревел Ророк чуть ли не громче, чем орда голодных трупоедов. «Пацан, если не долбанешь ее клинком, то клянусь, я сам спущусь к тебе вниз и так надеру тебе уши, что зубы этой твари тебе легкой щекоткой покажутся, а потом еще и сапог на голову натяну, а другой в зад запихаю. А ну, сука, схватил клинок и начал кромсать это ублюдище!» До Вани наконец дошло. Превозмогая страх, острую боль в груди и ногах, он с большим трудом сумел вытащить клинок, при этом чуть было не выронив его из рук, и начал бить лезвием по напоминающей щупальца лапе, что обвило его полностью и мертвой хваткой вцепилось в веревку. После нескольких ударов тварь слегка ослабила хватку и так яростно закликотала, что у Вани заложило уши, но он продолжал молотить ее по лапе. Очередной удар почти перерубил толстую щупальцу пополам, и тварь наконец-таки отпустила его. Именно в тот самый момент, когда стену у входа начали рушиться от упирающихся в них ног Ророга. Ваня пробкой вылетел из норы за секунду до того, как земля полностью завалила в нее вход. Мальчик упал прямо на Ророга, выбив ему при этом своими коленями несколько зубов. «Ты не бросил меня! Не бросил!» Громко ревел Ваня, по обезьяньи, вцепившись руками и ногами в шею Ророга. «Да не брошу я тебя, кровопийца ты мой маленький, не брошу. Сам придушу, но никогда не брошу», — приговаривал Ророг, поглаживая его по спине. Оба заплакали. Глава 8. Хозяин леса. Они еще долго бродили по лесу, пытаясь отыскать место, где осталось оружие и мешок с припасами, или тропу, что выведет к заветному дому. Но все поиски были тщетны. Медленно передвигаясь от дерева к дереву, сгорбившиеся, увязая в хрустящем валежнике, впивающихся в подошву и одежду иголках, колючках, проваливаясь по колено в пласты гнилых листьев. Ваня уже с трудом переставлял ноги, и Ророгу приходилось брать мальчика на руки, чтобы тот немного передохнул. Останавливаться было нельзя. Каждый раз, когда мальчик падал на землю без сил, Ророг поднимал его со словами. «Пока мы движемся, мы живы, малыш». Грязные, изможденные, голодные и на грани безумия, они сами становились похожими на тех, кого так старались избегать на своем пути. Им хотелось, чтобы все закончилось как можно быстрее. Постоянный страх, усталость – это бесконечная ночь. Едва они перелезли через перегородившую им путь многовековую сосну, как лес озарила яркая вспышка, исходящая от внезапно появившейся на небе второй луны. Она то плавно плыла по ночному небосклону, постоянно угасая, то зависала над лесом на короткие промежутки времени, испуская бледно-желтые лучи, от которых немели мышцы, и возникало чувство жуткого страха, окажись под ними. На заболоченной поляне, куда они изобрели в поисках ручья, чтобы утолить жажду, в луже крови лежала молодая Унцуба, потрясающий по своей красоте гибрид женщины и оленя. Несколько кикимор держали ее за ноги, еще две – за рога и руки. Другие же, испуская похабные смешки, пытались сожрать ее заживо. Одна грызла за горло, еще одна жадно обгладывала ее некогда прекрасную девичью грудь. Две другие разорвали ей живот и яростно копошились в ее внутренностях. Несмотря на страшные мучения, Унцуба была еще жива. Она умоляюще смотрела на Ророга своими огромными голубыми глазами, полными слез. А ее изодранные и искусанные в кровь губы смыкались и размыкались в беззвучной мольбе. «Убей меня, пожалуйста, убей», — прочитал по ее губам Ророг. Да, среди людей Унцубы пользовались дурной славой. Поговаривали, что они любили соблазнять уставших охотников и путников и заводили их в непроходимые чащи. Другие же говорили, что Унцубы, наоборот, помогали и показывали верный путь. Но какими бы противоречивыми они ни были, ни одна Унцуба не заслуживала такой смерти. Быть съеденной заживо. Ророг не мог на все спокойно смотреть, но и помочь бедному созданию он тоже был не в силах. Когда же одна из удерживающих ее ноги кикимор не выдержала и вцепилась Унцубе зубами в лицо, с омерзительным чвакающим звуком откусила ей нос, Ророг закрыл глаза мальчику и попытался увести его с этой поляны как можно скорее. Ее молящий о смерти взгляд еще долго стоял перед глазами Ророга, а от мысли, что на ее месте с легкостью может оказаться Ваня, ему стало не по себе. Они шли дальше, несмотря на хлеставшие по лицу ветки, разрывающие одежду корни и колючки. С трудом преодолевали сложные препятствия в виде упавших деревьев. Ходили зигзагами, скользя и падая на скользком лишайнике и листьях, запутываясь в цепком плюще. Черные деревья, почва, затхлый воздух. Все это буквально высасывало из них жизненные силы. Уставшие ноги сводило судорогой, горло пекло, голова раскалывалась от напряжения. Лес играл с ними, давил на них, сводил с ума, сбивал с ног. Он сжимался вокруг них, все сильнее заключая в свои удушающие объятия. «А что это за ужасная вонь?» — дрожащим от усталости голосом спросил Ваня, вырывая Ророга из мрачных раздумий. Еще до того, как Ророг успел сориентироваться и ответить, лес резко расступился, открывая перед ними весьма колоритный, даже в ночной мгле, пейзаж. «Это серное болото». Ророг с трудом пытался побороть подступивший к горлу ком. «Будь осторожен, малой. Если оступишься, тебя моментально засосет. Но это окажется малейшей из твоих проблем». «А что будет?» «Помимо того, что ты захлебнешься, эта вонючая жижа начнет медленно разъедать твою одежду, затем твою кожу, глаза, кости и внутренности. И так до тех пор, пока от тебя вообще ничего не останется. Но вид впечатляет, это да». Болото раскинулось на сотни квадратных метров. Тут и там одиноко торчали обгоревшие деревья. Везде что-то кипело и булькало. Земля вокруг болота была покрыта странного вида коркой различных цветов. От белого до зелено-желтого и различных оттенков красного. А все, что не было покрыто водой, покрывало отвратительного вида серо-белая слизь. «Ой, а что это там?» Ваня указал пальцем в противоположную от болота сторону. «Похоже, алтарь какой-то». «Давай пойдем туда и посмотрим на него». «Ну, конечно же. Мы ж только ради этого сюда и пришли». Ророгу не очень-то и нравилась эта идея. Но, глядя на то, с каким интересом и скоростью Ваня поковылял в сторону алтаря, Ророг решил, что если уж это придало мальчику сил и заставило его хотя бы на короткое мгновение забыть, что их жизни висят на волоске, то почему бы и нет? «Малой!» – окликнул он мальчика. «Подожди меня! Не ходи туда один!» Он подбежал к мальчику, взял его за руку, и они вместе пошли к алтарю. «По крайней мере», — сказал Ророг наставническим тоном, — «правила номер 1 и 2 пока еще никто не отменял». Огромная плоская глыба служила чем-то вроде жертвенного стола. На ней кто-то полукругом расставил 8 волчьих черепов, каждый напротив специальной руны. Все черепа были обрамлены можжевельником, волчьими ягодами и украшены горящей свечой из черного воска. По краям алтаря были выложены перья воронов в виде непонятного узора или руны, назначение которой Ророг не знал. Над столом возвышался тотем. Сотни коротких палочек были связаны между собой в большой круг, в центре которого на крепких красных нитях был подвешен череп оленя с массивными ветвистыми рогами, с насаженными на них несколькими человеческими черепами. «Кыш!» Ваня попытался согнать сидящего на алтаре ворона. Тот лишь с любопытством рассматривал мальчика и не реагировал на его действия. «Брысь! Лети! Ну же!» Только когда Ваня замахал руками, ворон недовольно каркнул и покинул насиженное место. Сделав несколько кругов над алтарем, черная птица села на ветку ближайшего дерева и продолжила внимательно изучать незваных гостей. «Интересно», — Ваня с любопытством рассматривал алтарь, — «а кто мог его здесь установить?» «Не знаю. Местные, ведьмы, смотрящие, да кто угодно». «Вот для кого он?» Для лешего, судя по всему. Ух ты! А ты его хоть раз видел? Ророк не услышал вопрос мальчика. Его настораживал тот факт, что как только они подошли к алтарю, вокруг стало слишком тихо. Он замер на месте и затаил дыхание. Краем глаза заметил какое-то движение среди деревьев и теперь вовсю напрягал зрение, пытаясь рассмотреть хоть что-то в царившей тьме. Вот опять. Слева от них. А теперь справа. Их что, окружают? «Что случилось?» — спросил Ваня, пытаясь понять, куда так внимательно всматривается Ророк. «У меня такое ощущение, что за нами следят», — медленно прошептал Ророк, не отрывая глаз от раскинувшейся перед ним лесной чащи. «Малой, стань за моей спиной и дай мне клинок. А сам приготовься, у меня плохое предчувствие». Ваня все сделал так, как просил Ророк. Спрятался за его спину и тоже начал всматриваться в лес. Через секунду он сам что-то заметил. «Вон там!» — указал пальцем в сторону кустов с волчьей ягодой. «Там сейчас что-то двигалось!» «Тоже заметил!» — тихо ответил Ророк. Он напрягся, словно пружина, готовый молниеносно отреагировать на возможное нападение. В этом лесу было слишком много тварей, желающих напасть на них, в том числе умеющих искусно маскироваться и устраивать смертоносные засады. Опять послышался шорох. За ним последовал еще один, более отчетливый. Что-то быстро пробежало всего в 10 шагах от них. Теперь в 5. Еще ближе. Ророк левой рукой прижал к себе Ваню, правую с клинком выставил вперед. Ситуация накалилась до предела. Им некуда было спрятаться. Бежать тоже не было возможности. Позади них только бескрайние серные болота. Кусты зашевелились, и нечто вылетело из них, приземляясь всего в каком-то метре от перепуганных путников. Это оказался всего лишь небольшой кролик. Бедняга весь дрожал, и по его бешеному взгляду было понятно, что он напуган не меньше их. Ваня от неожиданности громко икнул. А ожидавший кого угодно, но явно не до смерти перепуганного кролика, Ророк издал нервный смешок. И еще один. Приступ смеха накатывал на него все сильнее и сильнее. Ророк уже не мог остановиться и смеялся чуть ли не во весь голос. «Да вы издеваетесь, ядрёна вошь! Уже второй раз за день подобная херня!» Ророк сквозь смех с трудом выдавливал из себя слова. Ему казалось, что он сходит с ума. Ваня, ошарашенно глядя то на ржущего Ророка, то на кролика, тоже рассмеялся. И стоило им только на секунду потерять концентрацию, как на поляну, окружая их со всех сторон, одновременно выскочили 6 волколаков. Все произошло так быстро, что даже кролик не успел среагировать и теперь беспомощно тарабанил лапками, пытаясь вылезти из-под придавившей его к земле когтистые лапы одного из чудовищ. Волколак, не церемонясь, схватил его за уши и потянул вверх. Кролик успел лишь обреченно пискнуть перед тем, как чудище оторвало ему голову и бросило к ногам Ророка. «Маленький человеческий выродок», — прорычал только что вышедший из леса громадный вожак стаи. «Отдай его нам, и ты получишь быструю смерть». Перед ним стоял самый крупный волколак из всех, что когда-либо встречал Ророк. И это, несомненно, был высший волколак. Альфа-волколак, или варг, как его называли жители деревень. Только варги сохраняли возможность разумно мыслить и говорить на человеческом языке. «Да я бы с радостью. Но с какой, кстати, мне верить на слово какой-то блохастой твари, вроде тебя, варг? Мне что так помирать, что эдак? А так хоть заберу несколько твоих жалких шавок с собой. А может...» Ророк смачно плюнул в морду класнувшему на него зубами волколаку. Он почувствовал колебания исходящего от монстра горячего зловонного воздуха и еще крепче прижал к себе Ваньку. «Даже тебя с собой возьму». Ророк только сейчас заметил, что с этим варгом было что-то не так. Он выглядел так, словно с него содрали шкуру, вывернули ее наизнанку и натянули снова. У варга полностью отсутствовал волосяной покров. Непрозрачная кожистая пленка, испещренная мелкими венами, покрывала большую часть его тела. На позвоночнике образовались странные ороговевшие наросты, от которых расходились розоватые прожилки. Покрасневшие глаза, смутными, как у мертвой рыбы, зрачками, повылезали из орбит. Из открытой пасти с торчащими в несколько рядов искривленными зубами вытекала тягучая мутная жидкость желтоватого цвета. Но самым омерзительным в нем была багровая пульсирующая опухоль, полностью покрывающая длинную шею. «Человеческая мразь сделала свой выбор!» Варг залился хриплым воем. Из его влажных ноздрей повалил пар, а пасть растянулась в устрашающей улыбке. Остальные волколаки радостно залаяли и заклацали зубами от охватывающего их возбуждения, предвкушая вкус теплой человеческой крови. Чудища уже собрались броситься на Ророга с Ваней, но их намерение прервал громкий треск деревьев. Что-то очень мощное быстро двигалось в их направлении сквозь лес, ломая все на своем пути. Варг зарычал, и один из волколаков кинулся на перерез двигавшейся к ним угрозе. В лесу мгновенно завязался яростный бой, но через несколько секунд все уже затихло. На поляне перед алтарем повисла давящая тишина, прерываемая нарастающим утробным рыком волколаков, напоминающим отдаленные громовые раскаты перед неминуемой бурей. Первым из леса вылетел волколак, а точнее то, что от него осталось. Бесформенная кровоточащая груда переломанных костей. Кто бы это ни был, но сотворивший такое с волколаком, обладал чудовищной силой. Следом из леса вышел он. «Хумпален», — пролетело у Ророга в голове. «Хозяин леса». Хозяином леса был великан, с ног до головы покрытый жесткой щетиной. Он был чуть ли не в 4 раза шире и выше варга. Остроконечная голова, глубоко посаженные, излучающие первобытную ярость глазища, широченный мускулистый торс и мощные длинные руки, готовые сломать и разорвать кого угодно. На его теле были видны совсем свежие порезы и следы от укусов. И они явно были не от того волколака, которого он только что убил. «Это наша добыча!» — злобно прорычал варг. «Вали, пока можешь, иначе сдохнешь сам!» Хозяин леса был взбешен. Он издал оглушающий гортанный рев и первым ринулся на растерявшихся волколаков. Ближайшего из них Хумпален в одно мгновение порвал на части. Другого схватил за ноги и с такой силой ударил о ствол дерева, что того разорвало пополам. Оставшиеся трое вместе с варгом попытались перегруппироваться. Двое отвлекали великана спереди, один собирался броситься в ноги, а варг пытался обойти его сзади. Заняв позиции, они одновременно бросились на хозяина леса. Но волколакам и в голову прийти не могло, что великан окажется настолько проворным. Он с легкостью отшвырнул ударом могучего кулака одного из нападавших спереди. Увернувшись, наступил ногой на того, что попытался атаковать его снизу. Схватил в медвежье объятия третьего. Варг же оказался хитрее. Он успел увернуться от локтя великана и отпрыгнул назад, в надежде, что его упустят из виду. Хумпален перебил хребет ударом ноги, лежавшему на земле волколаку, и с такой силой сдавил грудную клетку другого, что тот издал истошный вой и обмочился на землю. Хозяин леса продолжал давить хрипящего от боли волколака. Доведя экзекуцию до конца, гигант отбросил в сторону выжатого, словно тряпку, волколака и принялся за того, что на передних лапах пытался уползти от него с перебитым хребтом. Хумпален с нескрываемым удовольствием буквально размазал ногой по земле нижнюю часть тела поломанного волколака. Затем еще раз наступил ему на раздробленный позвоночник и добил точно так же, как тот в свое время разделался с кроликом. Оторвал ему голову и незамедлительно швырнул ею в подлетающего к нему оставшемуся в живых волколаку. Последнего перевернуло в воздухе, и он, не долетев до намеченной цели, упал на землю, жалобно поскуливая. Наблюдавшие все это время за разворачивающейся перед ними бойней Ророк и Ваня не могли поверить своим глазам. Они физически чувствовали исходящую от Хумпалена смертельную опасность, но от охватившего их животного страха и ужаса, сковавших их тела, они не могли сделать и шага. Вся поляна перед ними была залита кровью и усеяна оторванными лапами и прочими частями тел жестоко убитых волколаков. В ушах стояла дикая какофония из рыка, визга и скулежа, рева, хруста ломанных костей и топота. Запах крови был до такой степени сильным, что уже практически перебивал собой сероводородную вонь, исходящую от болота. В какой-то момент Ророк заметил то, что могло ему присниться только в ночных кошмарах. Разорванный пополам волколак был жив, а что хуже всего, с обезумевшими от боли, но все еще полными жажды крови глазами, хрипя и захлебываясь собственной кровью, он уверенно и быстро полз на передних лапах в их сторону. Ророк сразу понял, что его главной целью был именно Ваня. Но что он мог поделать, если страх парализовал его, и он мог только наблюдать за стремительно приближающимся к ним волколаком? «Очнись! Очнись!» – кричал он себе. «Ублюдок ползет, чтобы убить пацана!» Его онемевшие руки и ноги не хотели подчиняться. Он бешено крутил зрачками, пытаясь найти хоть что-то, что поможет ему выбраться из этой ситуации. Ророк отчаянно мычал все известные ему молитвы и проклятия, не в силах сдвинуться с места, пока пот ручьем тек по его лицу. И когда волколаку оставалось проползти до Вани всего пару метров, Ророк почувствовал на себе прожигающий взгляд. Хозяин леса смотрел прямо на него. «Прочь!» Громогласным басом прогремело в голове у Ророка в тот же момент. «Прочь!» Ророк не знал, чей именно это был голос. Его собственный, Хумпалена, или кого-то из богов, но именно этот голос снял с него оцепенение и придал сил. Повинуясь проснувшимся в нем инстинктам, Ророк всадил клинок в череп, уже вплотную подобравшемуся к ним волколаку, схватил Ваню и с нечеловеческой скоростью помчался в лес. Тем временем Варк увидел свою возможность. Он дождался момента, когда хозяин леса начнет разделываться с последним оставшихся в живых волколаком из его стаи, оставляя свою спину уязвимой. Он в два прыжка оказался рядом с гигантом, взмахнул в воздух и приземлился прямо на спину, вонзая свои длинные когти ему между ребер. Хумпален взревел от боли и попытался сбросить повисшего на нем врага. Он закрутился на месте, размахивая руками, но у него не получалось схватить Варга. Альфа-волколак продолжал наносить бесчисленные удары, превращая спину великана в кровавое месиво, разрывая кожу и мышцы крючковатыми когтями на своих мощных ногах. Обессилевший от кровопотери Хумпален с хрипом опустился на колени. Он уже не старался сбросить с себя варга, а лишь испускал булькающие звуки. Потерявший бдительность от предвкушения скорой победы, альфа-волколак решил добить хозяина леса, вонзив свои клыки ему в шею. Но этим он допустил смертельную ошибку. Хумпален схватил врага правой рукой за морду, сдавливая ее с такой силой, что у того полопались глаза и из носа брызнула кровавая жижа. Затем великан завалился на землю, коряво перекувыркнулся через себя, сбрасывая обмякшего варга, придавил его своей ручищей и нанес сокрушительный удар головой, от которого у варга лопнул череп и на землю веером вылетели мозги. Великан медленно поднялся на ватные ноги, кровь алыми ручьями текла из всех полученных им ран. Он схватил за шею бьющегося в предсмертных конвульсиях варга, поставил того на колени, обхватил верхнюю и нижнюю челюсть руками. И, издавая победный рев, от которого в округе затряслась вся земля, разорвал варга до самого живота. Пнув ногой тело поверженного альфа-волколака в серное болото, хозяин леса упал замертво. Глава 9. Наваждение. Ророк бежал без оглядки. Он боялся смотреть назад из-за того, что его не покидало чувство, что за ним велась погоня. Рев хозяина леса все еще стоял у него в ушах. Так же, как и его тяжелый взгляд, который он до сих пор чувствовал на себе. Бег на такой скорости не мог продолжаться вечно. Ророк совсем выдохся, споткнулся и упал на землю, крепко прижимая к себе Ваню. Попытался встать, но не было сил даже пошевелить ногами. Глаза сами по себе начали медленно закрываться, и он отключился. «Ророк! Ророк! Очнись, прошу тебя!» С трудом выбравшись из крепких объятий, Ваня отчаянно пытался вернуть к жизни лежащего на земле без чувств Ророга. Но все его попытки были обречены на провал. Как бы он ни старался его растолкать, как бы ни кричал, как бы ни плакал и ни бил кулаком по лицу и груди Ророга. Он звал его и умолял. Потом даже пытался оттащить в сторону в своеобразное убежище, которое он нашел под раскинувшимися корнями старого дуба. Все было тщетно. Оставшись совсем без сил, сжался в комок рядом с Ророгом, обхватил локтями поджатые к подбородку ноги, прикрыл уши ладонями и принялся ждать, тихо всхлипывая от горя и что-то жалобно бормоча себе под нос. Ваня не знал, сколько он так пролежал, пока что-то не заставило его вернуться в реальный мир. Он открыл глаза. Вокруг все еще было темно, но на удивление тихо и спокойно. Ваня в надежде посмотрел на Ророга. Тот все так же неподвижно лежал на спине с закатившимися глазами. И в этот момент мальчику послышался какой-то неясный звук. Он сразу же вскочил на ноги, выхватил клинок и стал оглядываться по сторонам. Звук повторился, и у Вани по спине пробежал противный холодок. «Уходи!» – пискнул Ваня. «Проваливай!» От страха его голос изменился до неузнаваемости. Странный звук повторился еще раз, и теперь он был более отчетливым. Прислушавшись, мальчик понял, что кто-то звал его по имени. «Ваня!» Его глаза распахнулись от ужаса, а лицо моментально стало белее свежевыпавшего снега. Дыхание стало частым, а нижнюю часть живота пронзила резкая боль. «Ваня!» – тихо повторил чей-то голос. «Уходи! Уходи! Уходи!» Чуть ли не в бреду бормотал напуганный ребенок, размахивая клинком и озираясь по сторонам, словно загнанный в угол зверек. «Ваня!» прозвучало уже совсем рядом. Все тело Вани покрылось испариной, и его начала бить крупная дрожь. «Ваня!» Кому бы ни принадлежал этот голос, он не звучал враждебно. От него веяло причудливой смесью тоски и муки. Но самое странное в нем было то, что он казался Ване до ужаса знакомым. «Кто ты, Ваня?» Кто-то продолжал его звать. «Кто ты?» Ваня опустил клинок и смиренно посмотрел в ту сторону, откуда до него доносился голос. Мальчик уже был не в силах сопротивляться. Горячие слезы медленно стекали по его ледяному лицу. «Ванечка, ты не узнаешь меня?» «Нет». «Мой маленький, глупенький котеночек, что же они с тобой сделали?» «Что?» Ваня не верил своим ушам. «Пойдем со мной, котеночек мой любимый». «Мамочка!» прошептал Ваня и пошел за голосом. Ророк очнулся во тьме. Тьма, что была чернее самой преисподней. Вокруг лишь холод и пустота, накатывающие беспощадными, сметающими все на своем пути волнами, страх и чувство одиночества, все сильнее и сильнее захватывали его разум. Лишь его громкое сердцебиение расходилось гулким эхом в непроницаемой пустоте. Едкое, обволакивающее чувство паники начало пробираться даже в самые потаенные участки его сознания. Он не мог вздохнуть, чувствовал, что начинает задыхаться. В голове у него сердито жужжал разъяренный рой различных вопросов. Ророк не мог понять, лежит он или стоит, где право, а где лево, жив ли он вообще или уже мертв. Лежит там, где-то посреди проклятого леса, оставив бедного 11-летнего мальчика одного среди тварей и чудовищ. Или умер еще до того, как оказался в лесу. Что если все это лишь одна из тех адских пыток, что ему уготовлено? Или ему предстоит переживать поход через трупный лес снова и снова, пока окончательно не сойдет с ума? А может, уже? И все это лишь первозданное безумие и плод воображения его больного разума? Ни живой и ни мертвый. Парит неизвестно где с открытыми глазами, но ничего не видит перед собой. Внезапно вся тьма рассеялась, и он увидел странную процессию. Толпы людей, медленно идущих по дороге в проклятый лес, где вместо деревьев рядами стояли копья с извивающимися на них телами. А вокруг разрушенные и горящие города, из которых оглушающим эхом доносились крики умирающих людей и безумные песнопения. Бесконечные красные щупальца кровавых рек, идущих от развалин городов, в сгущающейся над всем миром тьме. И чем больше он смотрел на эту ужасающую картину, тем страшнее становились ее детали. Черные непроглядные тучи, закрывающие собой все небо. Непонятные призрачные существа, скитающиеся в вымерших городах. Сожженные люди, превращающиеся в прах от порывов ветра. Покрытые пеплом и сажей статуи святых, что надменно взирали на агонизирующих под ними каторжников. Мумифицированные тела, по пояс вросшие в землю, отчаянно цепляющиеся друг за друга. Целые города из виселиц и распятий. Вся жизнь была вырвана с корнем и, подобно выброшенному сорняку, медленно увядала на безжизненной обочине небытия, где холодный воющий ветер в одиночестве гонял пепел и прах погибшего мира. Ророк в отчаянии метался между немыми странниками, вглядываясь в их лица. Безликие, с почерневшей и полопавшейся от пожаров кожей, худые и изможденные, но с блаженными улыбками на перекошенных от боли и страданиях лицах и белесыми глазами во впавших глазницах. Еле передвигая ногами, они с упорством насекомого шли прямо на свет, испускаемый проклятым лесом. Сначала Ророк не придавал этому значения, но ему грезилось, что у себя в голове он слышит чей-то голос, постоянно повторяющий одну и ту же строчку. затем появился еще один, потом еще несколько. И теперь уже легионы голосов, не в попад раз за разом, повторяли одно и то же. «И мертвые познают единство во мраке спасительной тьмы, ибо то, что разложилось и слилось воедино, оживет и на равных войдет в сад госпожи. И при свете тьмы, раскрываясь, подобно бутону, они принесут умиротворение и благодать, а все противящиеся зову отправятся в ад». С каждым голосом хор из преисподней причинял все больше страданий. Ророк завыл от боли, разрывающей его сознание изнутри, и, схватившись за голову, упал на землю. Продолжал кричать, пока совсем не охрип. Но даже так он не мог заглушить немой крик, исходящий изнутри его угасающей души. В один момент все резко прекратилось. Он почувствовал на себе чье-то нежное прикосновение, которое сняло с него всю боль. Десятки рук бережно подняли его с земли и поставили на ноги. Ророк больше не чувствовал себя одиноким. Теперь он был един со всеми. Блаженная улыбка застыла на его лице, и сам того не осознавая, отправился он по дороге в зовущий его лес. Открыв глаза, Ророк сразу же испытал смертельную усталость. Все тело ныло, и ему казалось, что на нем нет ни единой точки, которая не отзывалась бы болью при попытке совершить какое-либо действие. А еще было очень холодно. Он с трудом соображал, где сейчас находится, а в голове творился самый настоящий хаос из мыслей. Но одна из них в один момент заставила подскочить, кривясь от боли. «Малой!» — закричал Ророк. Никто не отозвался. Ророк тысячи раз выкрикивал имя мальчика в темноту, но она отвечала ему лишь издевательской тишиной. Собравшись силами, Ророк начал думать. По крайней мере, было ясно одно. Если он видит в лесу, то это значит, что Ваня пока еще жив и находится где-то неподалеку. «Должно быть, малой где-то спрятался и ждет», — сказал он сам себе. От этой мысли у него запекло в груди. Ророк несколько раз глубоко вздохнул, чтобы привести себя в порядок, и, полагаясь на свое чутье, пошел в том направлении, где, как ему казалось, мог быть Ваня. Он бродил по лесу кругами в надежде найти мальчика живым и здоровым. И когда в его сознание уже начало пробираться отчаяние, он услышал хруст за спиной. Оглянулся, но ничего не заметил. Хруст раздался еще раз. Вертя головой в поисках источника шума, Ророк все-таки разглядел чей-то едва заметный силуэт среди деревьев. Внимательно присмотрелся. Да, это был мальчик. Ваня неподвижно стоял, держась рукой за ветку дерева, и смотрел перед собой пространным взглядом. «Малой!» – обрадовался Ророк. Подбежав к мальчику, он сразу подхватил его на руки и обнял. Мальчик был очень холодным, бледным, как смерть, и дрожал. Посиневшие губы, лицо, измазанное грязью, а на щеках – разводы от слез. «Как ты здесь оказался?» – спросил Ророк после того, как осмотрел мальчика с ног до головы в поисках каких-либо повреждений. «Мне помогли», — отрешенно сказал Ваня, все еще смотря куда-то в лес. «Кто тебе помог?» «Мама». На его лице засияла наиглупейшая улыбка. «Она помогла мне. А еще она подсказала, где искать дом. Теперь я знаю. Пойдем. Тут совсем рядом». Ваня взял за руку Ророга и потянул за собой. «Мама, говоришь? Как такое вообще возможно?» «Я тоже не верил. Но это именно она, моя мамочка. Вон же она стоит, дурачок». Ваня развернулся и кому-то помахал рукой. Ророк посмотрел в указанную сторону, но никого не увидел, хотя он явно чувствовал, что за ними кто-то наблюдает. Но, как бы то ни было, Ваня уверенно вел его за собой, а вскоре они вышли на едва заметную тропу. Она-то и привела их к тому самому дому в лесу.